запищал инструметрон на ее запястье. Она вбежала внутрь, я за ней. В камере кибердока, оплетенной трубками с залитым гелем телом, лежал Дженкинс. Глаза его были открыты. Он пришел в себя. Чиквас подскочила к экрану диагноста, а курсант тем временем нашел глазами меня. Комм-майнде, шеп. Я подошел ближе, став почти вплотную к камере. Ричард, побереги силы. А он, глядя прямо мне в глаза, зашептал. Шеп, я не могу умереть. Я единственный сын. Шеп, шеп, мать одну, не могу. Рачард, ты не умрешь, обещаю, мы тебя вытащим. Отвернувшись, я подошел к Чиквас. Доктор, медслужба крейсера может его вытащить, возможно, не могу сказать, тут слишком много или. Но шанс есть, да, небольшой, тогда делайте что хотите, но парень должен дожить до крейсера. Стукнув по интеркому, вызвал Андерсона. Дэйв, Дженкинса срочно нужно перебросить на крейсер, срочно. Понял тебя. Отключившись, я обернулся к снова провалившемуся в забытье курсанту. Держись, Рич, только держись. Интерлюдия 6. Станция Кронос. Что скажете, сэр? На огромном голоэкране, развернутом на фоне красного гиганта, крутилась нарезка записи боевой операции в туманности Армстронга. Легким жестом призрак остановил воспроизведение, выводя на экран фото аванпоста гетов. Перелистнул несколько, останавливаясь на крупных планах строения и сооружений, долго разглядывал лежащий на поверхности на одном из снимков корабль гетов, откуда велась съемка. Разведывательный фрегат «Нормандия», совместная с турианцами постройка, новая дорогостоящая игрушка флота. «Не скажи», — задумчиво протянул призрак, услышав нотки пренебрежения в голосе у подчиненной. «Задумка очень интересная. Исполнение, конечно, подкачало. Слепое внедрение турианских разработок не самый правильный путь, но сама концепция перспективная. Я уже дал задание снять копии с чертежей». Он так, Миранда, замялась, подбирая определение. «Важен, да», призрак затянулся, выпустив дым, продолжил. «Уже сейчас Нормандия, почти идеальный корабль для глубокой разведки и диверсий, а когда мы переработаем и улучшим ее конструкцию, равных этому фрегату не будет еще очень долго». Вернувшись к изображенному на экране кораблю гетов, призрак поинтересовался, как продвигается вопрос с предоставлением нам образцов захваченного оборудования гетов. «Успешно, сэр», — Миранда усмехнулась. «Еще бы этих образцов было много. Пятый флот, как всегда, никаких попыток оставить хоть что-то. Раскатали все в ноль. Этот-то», — она махнула в сторону экрана, «вообще можно было захватить почти целым». Призрак промолчал, ожидая продолжения, чуть покосился на оперативницу. «Салкрум, сэр. После начала операции флота в туманности, Нормандия перехватила направленные сигналы в систему Гриссом. Прыгнув, обнаружили на Салкруме еще один аванпост гетов. Предполагаю, это был центр управления. Предполагаете?» – акцентировал призрак внимание на последнем слове. «Ну, если бы он не был героически уничтожен Нормандией, можно было бы сказать определенней». Призрак вздернул бровь, поинтересовался. «А кто капитан фрегата?» «Капитан Андерсон, глава Цербера», услышав фамилию, улыбнулся одними губами. «Тогда неудивительно. Они с Хакетом одного поля ягоды, резки, прямолинейны. Оба из десанта, а это накладывает свой отпечаток. Как сказал один десантный генерал, что такое демократия? Это когда подогнал авианосцы, нанес ракетный удар, а потом построил журналистов и поставил задачу аплодировать». «Ну ладно», — вернулся к теме разговора призрак, — «продолжай». «Так вот, сэр, там же, на Салкруме, засекли сигнал аварийного маяка фрегата Ристфер, проводившего первичную разведку туманности и пропавшего за несколько дней до операции. По некоторым признакам, было установлено, что часть экипажа могла выжить. Капитаном Андерсоном было принято решение, не дожидаясь подхода подкреплений, проводить спасательную операцию своими силами. Помимо аванпоста, были засечены два корабля гетов, один на поверхности, Миранда еще раз показала на экран, другой на геостационарной орбите. Скрытно подобравшись, с короткой дистанции первым попаданием Нормандии была уничтожена силовая установка корабля на орбите, от второго попадания детонировало энергетическое ядро. Тому, что на поверхности хватило и первого залпа, от прямого попадания тот буквально разлетелся. То, что осталось, слабо поддается идентификации. «Поразительный успех, не правда ли, сэр?» — с иронией добавила Миранда. Как оказалось, оба корабля гетов уже были повреждены еще в ходе боя с Аристфером. Тот, что на поверхности, вообще потерял ход и не мог взлететь с планеты, а гету на орбите, помимо прочего, выбило несколько миттеров кинетического щита, прикрывавших заднюю полусферу. Если бы не поспешные действия Андерсона, один, а то и оба корабля мы могли бы получить почти целыми, серьезной угрозы они не представляли. Жаль, призрак покрутил в руках сигару. Да, обратился он к Лоусон, как продвигается изучение образца А-10. Услышав вопрос, она бросила странный взгляд на шефа, как-то по-особенному прищурившись. «Сэр, а вы не могли бы рассказать, от кого получили данный образец, а то наша биоинженерная группа прямо кипятком писает. Они такого ни разу не видели. Говорят, это получится боевая машина, а не человек, просто. На таком уровне модификаций, никто и никогда с человеческим телом не работал. Пусть не забивают себе голову вопросами, которые не должны их волновать». Призрак чуть улыбнулся, в противовес жесткому тону ответа, давая понять, что сказанное не стоит воспринимать слишком буквально. «Не мы одни озабочены выживанием человечества. Не мы одни, Миранда». Призрак замолчал, видимо, не желая продолжать. Миранда не стала проявлять настойчивость, понимая, что даже у нее могут быть ограничения в доступе к информации. Пожалуй, только принцип жесткого дозирования информации в рамках должностных обязанностей и позволял Церберу до сих пор сохранять свой статус самой законспирированной организации людей. Да, еще, сэр. Молодая женщина чуть сместилась, плавно поведя бедрами, чуть искоса взглянула на шефа. Мы решили присмотреться к новому спектру совета, командиру Шепарду. Он тоже находится на Нормандии. По официальным данным, ему даже передали фрегат вместе с командой. Вывели из состава 5-го флота? Нет, сэр. Нормандия считается временно переданной спектр, а экипаж прикомандированным. Шепард, кстати, также не выведен из списков личного состава. Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что Хакет имеет на него виды. К операции в туманности Нормандию привлекли именно по просьбе Хакета. Неудивительно, спокойно ответил призрак. Адмирал был бы дураком, если бы не направил кандидатом в спектр абсолютно преданного ему человека. Миранда кивнула. Да, сэр. Аналитики пока изучают все, что есть по Шепарду, но на первый взгляд, он перспективный кандидат на вербовку. По крайней мере, наш человек дает о нем положительный отзыв. Кто там из наших? Очкарик, сэр. Не в ближнем круге, но рядом. Очкарик, призрак задумался. Не помню такого, вопросительно взглянул на подчиненную. Он спящий. Раньше не привлекался. Подвернулась удачная возможность внедрить на Нормандию. Нам, можно сказать, повезло. Мы прорабатывали внедрение другого агента, Шалопая, но там схема внедрения слишком многоэлементная, постепенный, ступенчатый ввод в окружение Шепарда, с использованием двух других наших агентов, причем с их взаимной расшифровкой, что не есть хорошо, а здесь почти никаких усилий не потребовалось, поэтому решили использовать его. Призрак кивнул, приняв информацию к сведению, закинув ногу на ногу, расслабился и откинулся в кресле. Миранда поймала его взгляд, искоса брошенный из полуприкрытых век. Так часто бывало, когда он обдумывал какое-то важное решение. Наконец взгляд его стал осмысленным. «Знаешь, пожалуй, держи очкарика на контроле и при первой возможности организуй связь. Я хочу сам с ним поговорить». Глава 7. «Жить будет». Андерсон серьезно и как-то устало взглянул на меня, отвечая на заданный вопрос. Сидя за экраном монитора в своей каюте, он со вздохом разогнулся, потирая напряженную шею. Я отлепился от косяка, к которому прислонился, сходу, с порога задав капитану самый тревожный для меня вопрос. О курсанте Дженкинсе. Пройдя мимо Дэвида, уселся без спросу на кровать, сгорбился, опираясь о колени. «Жаль парня», глядя на меня, снова произнес Андерсон. Я кивнул, не находя слов, промолчал. «Врачи говорят, состояние тяжелое, но стабильное. О большем пока говорить рано, но организм молодой, борется». «Я понял, Дэйв, много я видел и крови, и боли, сколько друзей похоронил, скольких раненых на руках на себе тащили многие километры до вертушки, а все равно, каждый раз как рубец по сердцу. Да и Рич, по-моему, вся моя группа его воспринимала как младшего брата. Кто-то задарил десантный нож, Дженкинс еще хвастался, показывал, не знаю кто, забыл поинтересоваться. Джон, ты извини, отвлек меня от мрачных мыслей Андерсон. Мне еще полный отчет готовить по нашим действиям в туманности. Хорошо, я поднялся, кивнув Дэвиду. Не буду мешать. Вышел, оставляя капитана наедине с его головной болью. Ему еще объяснять, почему мы вместо того, чтобы оценить боеспособность кораблей противника, их уничтожили. Штабу и флоту хотелось трофеев, а как выплыла информация, что корабли на Салкруме особой угрозы не представляли, и был реальный шанс их захватить, так словно с цепи сорвались, требуя объяснений. Чую, впаяют Андерсону выговор с занесением, если Хакет не прикроет. Самое главное, адмиралу свою версию событий мы скинули сразу. Думаю, нас он поддержит в том, что спасение экипажа Ристфера было задачей приоритетной. Шепард, вот вы где. Обернувшись, я пожал руку подошедшему старпому. От прежнего сноба не осталось и следа. Присли сейчас на меня смотрел, чуть прищурившись, без превосходства во взгляде, как равный на равного. После последних событий меня, похоже, взвесили, оценили и признали достойным. Капитан, забыл упомянуть, старпом ходил в том же звании, что и Андерсон. Интересный вы человек, командир. Присли чуть прищурился, продолжая, 15 минут назад пришел информпакет с цитадели, зашифрованный шифром Альянса на имя спектра Совета Шепарда, причем маркирован 23-й разведывательной флотилией. Я, конечно, не лезу в дела спектр, но скажу честно, я удивлен. Да, протянул я, копаясь в памяти, вспоминая, куда относится эта 23-я флотилия, вдруг вспомнил, точно, 23-я флотилия находится в составе первого флота Альянса. У них первая цифра порядкового номера смещена на единицу вперед, поэтому-то и в составе пятого флота не 53-я, как было бы логично, а 63-я флотилия, где первая цифра – привязка к флоту, а вторая – код разведподразделения. Почему так, не знаю, но догадываюсь, что для дезинформации противника. Это, однако, не означает, что 13-й разведывательной флотилии нет, она есть, но ни к какому флоту не приписана, в ее состав входят корабли, приписанные к СВР, служба внешней разведки. Цели и задачи прикиньте сами. Я, кстати, удивился, что Нормандию не ввели туда в 13-ю, а в состав 5-го флота. Хотя, наверное, стелс-фрегат должен был сначала пройти полевую обкатку, все же технология новая, неопробованная. Не знаю, Чарльз, с первым флотом дела не имел, хмуро ответил я, качнув отрицательно головой, так и не определив, какие вопросы ко мне могут быть у первого флота, дислоцирующегося в Солнечной системе. Ну-ну, хмыкнул старпом, не поверив, это не любовь флотских к представителям всякого рода спецслужб тянется, наверное, с царских времен, с флота и императорского величества, и ничто, ни года, ни пространство эту нелюбовь преодолеть не могут. Ощущение, что им еще в училище начинают преподавать курс классовой ненависти. Чуть не вспылив, я стиснул зубы, загоняя внутрь свое плохое настроение. Присли, видимо, поняв что-то по моему лицу, однако расспрашивать больше не стал, махнул рукой. «Пойдемте, Джон, уже должны были расшифровать». Приведя на узел спецсвязи, показал, где включать запись, уже у входа одним нажатием активировал пелену, корабельный вариант подавителя сигнала штора. Щелкнувшие за ним замки на сомкнувшемся створе оставили меня одного, тет-а-тет, с таинственным посланием. Откинувшись, я бросил: «Запись, запуск». В динамиках явственно зашипело, качество записи было не самым хорошим, изображения не было, только голос, напряженный, чуть сбивчивый. «Здравствуйте, Шепард, я, командующий 23-й разведывательной флотилией 1-го флота Альянса, контр-адмирал Кахаку». «Твою мать!» Поставив воспроизведение на паузу, я схватился за голову. «Как же я про тебя забыл? Ты же мне наводку на Цербер дашь». «Цербер? Цербер, что же мне с ним делать? Та сила, которую однозначно надо перетягивать на свою сторону. Но призрак, конечно, человечище каких мало. Ум, талант, организовать такую махину, заодно это он заслуживал уважения. Одного я не мог ему простить, это его экспериментов на людях и тех боевых машин, которых он начал лепить из людей в третьей части МЭ. Человек должен оставаться человеком». «Плей». Коротким словом, я запустил запись дальше. «Мы не встречались, хотя я присутствовал на цитадели в момент вашего принятия в спектр. Знаю о вас не так много, но то, что известно, дает хоть какую-то надежду. У меня не так много времени и, вероятно, шансов встретиться с вами лично у меня уже не будет, поэтому я решил связаться с вами таким образом. Пару месяцев назад моим подразделением при досмотре задержанного транспорта были получены сведения о связях террористической организации Цербер с кем-то из правительства Альянса, системы координаты базы, откуда стартовал транспорт. Сведения непроверенные, Естественно, для проверки по установленным координатам предполагаемой базы Цербера вылетела спецгруппа флота, однако связь с ней была потеряна. Последние сведения о местонахождении группы были месяц назад. Я давно уже утвердился в мыслях, что они уничтожены Цербером. Я попытался инициировать поисковую операцию, но везде, на всех уровнях получил жесткий отказ. Нет сомнения, что это тоже рука Цербера. Они предали их, Шепард, просто предали, списали группу, как будто ничего и не было. Не найдя поддержки там, я прилетел на цитадель, но по-видимому совету нет до всего этого дела. Пока они считают это нашими внутренними проблемами, они и не подумают вмешаться. И тогда я узнал о вас. Вы, Спектр, а значит в большей степени независимы от Альянса, но вы и человек, офицер флота, значит не должны равнодушно смотреть, как таких же, как вы, офицеров, списывают в угоду чьих-то корыстных интересов, предав их и оставив неотомщенными. У меня мало времени, похоже, Цербер уже идет за мной, ждать больше нельзя. Поэтому в этом же информпакете координаты той системы, где пропала группа и все, что мне удалось установить о Цербере. Попробуйте, может у вас получится то, что не удалось мне. А теперь прощайте, Шепард, по крайней мере, я не предал их. Запись закончилась. И что мне с этим делать? Пробормотал я в пустоту риторический вопрос. Кахаку уже, скорее всего, или мертв, или захвачен Цербером. В любом случае, там он был обнаружен мертвым. Рассуждал я вполголоса. Вот хоть убей, не помню названий систем, где были их базы, а значит придется отрабатывать все с нуля. И еще вопрос, а так ли мне это надо, или лучше сконцентрироваться на Сарине и Властелине, а уже потом вплотную заняться призраком. Черт, надо все обдумать, перебросив и на фармпакет себе напад, стер записи с памяти поста. Незачем пока кому-то знать эту информацию. Выйдя с поста, столкнулся с вопросительным взглядом Присли на мостике. Коротко, отрицательно качнул головой. «Извини, Чарльз, но пока не хочу втравливать во все это кого-то еще. Забыл сказать, после успешной операции в туманности Армстронга Нормандия, вместе с ударной группой, возвращалась на ВБА Арктур для переформирования и ремонта. Шутка ли, неделю стелс-систему гоняли на износ до полной перегрузки. Все, в том числе и Тантал, требовало тестирования и калибровки в условиях дока. К тому же на ВБА уже собрана комиссия для оценки ходовых и боевых испытаний корабля. Планировалось ее провести сразу после Иден Прайм, однако случилось то, что случилось, и хорошо еще, что ничего не отказало и не вышло из строя. Нормы по дальности хода и общему количеству часов, проведенному в стелсе, мы превысили на порядок. Десантная группа также требовала доукомплектования, четверо из основного состава, не считая Дженкинса, с ранениями средней тяжести, как минимум месяц проведут на лечении и еще столько же на восстановлении. Да и экипаж порядком вымотался, работая в жестком цейтноте. В общем, от 10 дней до 2 недель в доке, это к бабке не ходи, просидим как миленькие. Одно радует, командование флота тоже там, а значит, приватный разговор с Хакетом мне обеспечен. Будут проводить полный разбор проведенной операции, и уж о нас-то не забудут. Сейчас на Нормандии тишина. Идем в центре ордера кораблей. Раненых и всю спасенную команду Эристфера перебросили на флагман, поэтому в коридорах пусто, на постах только дежурная смена, остальные отсыпаются или отдыхают. Было у меня предчувствие, что эти 2 недели будут у меня теми еще беспокойными, стоит только зайти в док. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Через сутки мы подошли к Арктуру, где, чуть покружив, загнали нашу птичку в свободный док. Андерсон сразу свалил в неизвестном направлении, команда, кроме дежурной смены с Присли во главе, расползлась по квартирам, а меня мои архаровцы утащили в местное питейное заведение, где мы надрались до поросячьего визга. Как говорили раньше, не можешь предотвратить, возглавь. Удачно вспомнил тосты в стиле незабвенного генерала Булдакова, и понеслось. Главное было не дать парням остаться наедине с собственными загнанными внутрь мыслями, что-что, а пьяные драки особой редкостью тут не были, особенно с флотскими. А сейчас все шло удачно, тост, выпили, затем всеобщее восхищение тостом, затем также всеобщее обсуждение тоста. Когда разговоры стихали, я вставал и говорил следующий тост, и все начиналось снова. В общем, норму по упражнению подъем стакана с переворотом я тогда перевыполнил. Как-то незаметно слева от меня образовалась Сара, справа Эшли, или наоборот, но то, что обе, это факт. Потом они меня, вроде, тащили до выделенных апартаментов. Вернее, шел я сам, а они лишь задавали курс, причем еще и похихикивая при этом. Как дошли, еще смутно помню, а потом как отрезало. Вставал я с тяжелой головой. Приподнявшись на, в конец, измятой постели, обсмотрел себя с ног до головы. Спал я, как был, в форменной майке и штанах, даже ботинки были не сняты. Мда, огляделся. Ну что ж, в целом порядок, особых следов разгрома незаметно. Ухо вычленило негромкий разговор, идущий с небольшой кухоньки, которая находилась тут же за тонкой перегородкой. Ну и кто тут у нас, риторически поинтересовался я, заходя в небольшой коридорчик у входа. Командир, Джон, прозвучало хором, меня передернуло, слишком громко это было для тяжелого утра. Привет, девчонки, что, чьи гоняете? Обе о чем-то увлеченно беседовали, однако в моем присутствии дружно приумолкли, смотря на меня как-то по-особенному. Сара сидела по-турецки, скрестив ноги, держа дымящуюся кружку обеими руками. Эшли, закинув ногу на ногу, задумчиво водила кончиком пальца по краю кружки. «Да вот, ждем, когда спящая красавица проснется», — сверкнула белыми зубками Сара. Эшли только фыркнула, промолчав. Я улыбнулся и тут же поморщился от пробежавшей волны легкой головной боли. «Девчонки, мне чайку тоже сварганьте, а я пока в душ, благо, дверь в душевую была тут же, сбоку». Стянув с себя майку, поймал заинтересованный взгляд обеих. «Джон, хочешь спинку потру?» Керриган хитро смотрела на меня. «Ну потри», устало махнул я рукой, сил на остроумие в ответ просто не было. Уже в душе подставил под чуть прохладную воду голову, сгоняя тяжесть. Потом, сделав погорячее, с удовольствием постоял под бьющими по телу струями, набрав воды, сел, подогнув ноги, растекаясь по бортику, почти засыпая. Чьи-то ладони, мягко, но уверенно легли на плечи, начиная массировать, с плеч перемещаясь на шею, затылок. Поддавшись им, не открывая глаз, я ощущал, как постепенно отступают боль и тяжесть, благодаря кому. Два варианта, но наиболее вероятен, практически единственно возможен один. Голос Сары, раздавшийся над ухом, подтвердил правильность выводов. Ее губы негромко зашептали возле моего уха. «Джон, а я ведь раньше не замечала в тебе такого профессионализма, что ли, в пяти». Дремота слетела с меня в мгновение ока. Продолжая внешне казаться расслабленным, я повернул голову, встречаясь взглядом с серыми глазами. Керриган чуть отстранилась, убирая руки. Задумчиво глядя на меня, продолжила. «Десантура ведь не пьет так, а то, что было вчера, это было похоже, ну, как на японскую чайную церемонию. Нет, плохое сравнение. Вот, на застолье кадровых офицеров флота было похоже. Вроде тоже пьянка, но обставлена традициями сверху донизу и все в теме, и цель вроде даже как-то и не нажраться, а культурно посидеть. И ты вчера будто вел вечер, как главный распорядитель, от начала и до самого конца. Ты сильно изменился, Джон, не могу сказать в хорошую или плохую сторону, просто изменился. И раньше ты не был таким мрачным, а сейчас тебя словно гнетет какое-то знание». Она коснулась свежего шрама на предплечье. «Там, на Салкруме, когда ты бросил ребят в атаку, я понимала, что это верно и правильно, но ты бежал впереди и мне было страшно». Она промолчала, не досказав, улыбнулась краешком губ. «Как бы то ни было, старайся не умереть, иначе мне будет очень грустно». Поднявшись, она вышла, оставляя наедине с очень разными мыслями. То, что я по-другому себя веду, заметила, думаю, не она одна. И вот здесь надо становиться очень осторожным, и под каждое отличие иметь четкую легенду. А то контрразведка, не дай боже, заинтересуется, а не под влиянием ли психокодирования и внедрения спящей психпрограммы некто Шепард начал вести себя иначе. Какие зубры работают во флотской контре, рассказывать не надо. Примут, где-нибудь, без свидетелей, вколят усовершенствованный вариант пентотала натрия и охренеют, узнав, что разговаривают с выходцем из 2012 года, для которого все вокруг вселенная компьютерной игры. Дурка странниками и барбитурой обеспечена на 100%, ибо в реальность услышанного никто не поверит, решат, что или действительно командира неудачно закодировали, или же сработала вшитая защитная подпрограмма, заменяя факты бредом. Официально предложить пройти полиграф и местного психолога им мешает мой статус спектра, а вот так, по-тихому, очень даже вполне. Завернув полотенце на бедрах, я вышел, шлепая мокрыми ступнями по полу. Зацепился за косой взгляд Эшли. Не став разбираться, молча, ушел в комнату, доставая форму и переодеваясь, еще не хватало из-за девчоночьих заскоков голову греть. Но стоило только натянуть китель, как немелодично запиликал входящий вызов. «Да, Джон, это Андерсон. Я на Нормандии, здесь проверка флота, ждут тебя. Окей, Дэйв, через полчаса буду». Выглянул на кухню. «Дамы, слышали? Времени нет. Чай мне налили?» Эшли, пряча улыбку, кивнула. «Вот это!» Я схватил стоящую на столе кружку, она одна была полной до краев. Не заметив ложки, уточнил. «Точно она, а сахар положили, как я люблю». «Да-да, положили, пей давай». Толкнула меня в бок Сара, не выдержав. Опрокинув в себя терпкого сладкого чая, с удовлетворением выдохнул. «Ну, все», взглянул на девчонок. Керриган, в своей любимой позе, Уильямс, сложив руки на груди, каждая думала о чем-то своем, стараясь не глядеть ни на меня, ни на друг друга. Покачал головой, сегодня они были сами на себя не похожи. «Ладно, до обеда меня ни для кого нет. Сара, найди остальных, пусть приводит себя в порядок. Оформи Эшли перевод Ганнером на Мака, рапорт я подпишу. И подготовь рапорт на доукомплектование десантной группы. Попытаемся вытянуть у бати еще несколько спецов, будет ругаться, но, думаю, даст. Все, я ушел. Минут за 20 я добрался до дока. Сержант Ушлюзов скинул руку в воинском приветствии, я кивнул, одернул китель и шагнул внутрь к причальному мосту. Тут же увидел Андерсона, в парадной форме, при кортике. Капитан беседовал с флотским в звании контр-адмирала, с лицом, которое показалось мне смутно знакомым, с сеточкой морщин вокруг глаз, упрямым волевым подбородком и поджатыми в недовольстве губами. И тут память Шепарда дала ответ. Рядом с капитаном стоял командир 63-й разведывательной флотилии 5-го флота, контр-адмирал Старинов, Петр Михайлович. «Мда, чувствую, я сейчас выслушаю», — подумал я, вспоминая момент из игры. «Только вроде рановато, как-то, хотя, логично, он явно не последний в комиссии по оценке ходовых и боевых качеств фрегата». Вспомнив наставление Волкова, шагов за 5, перешел на строевой, где-то за шаг до Старинова замирая и рявкая. «Здравия желаю, товарищ контр-адмирал». Тот вскинул бровь в некотором удивлении, но, однако, это не убрало с его лица выражение крайнего неудовольствия. «Командир, или теперь к вам надо обращаться, Спектр?» С легкой язвительностью поинтересовался Старинов. «Командир, тащ контр-адмирал. Из рядов вооруженных сил Альянса меня не исключали. Не исключали. Я рад, что вы помните об этом. Хочу также напомнить, что и Нормандия не была выведена из состава флота, из состава моей флотилии. То, что фрегат временно, подчеркиваю, временно, передали вам, еще не означает, что вам дозволено нарушать устав, тем более в отношении корабля экспериментального и секретного. Я с инспекторской проверкой прибываю на борт, и что вижу? Было видно, что контр-адмирал сдерживается, не переходя на матерный, но потому, как вжал голову в плечи Андерсон, я понял, что уж капитану Петр Михайлович высказал все, не выбирая выражений. На борту свободно разгуливают инопланетяне, кварианы, турианцы. Как вы умудрились еще Азари с краганами сюда не запихнуть? Мне капитан Андерсон мямлил что-то про ваши задания как спектра, но я, признаться, не совсем понял, может вы мне еще разъясните. Мда, общение будет тяжелым. Тащ контр-адмирал, кварианка и турианец, присутствующие на борту, привлечены мной в качестве экспертов для выполнения поручения Совета Цитадели по поиску бывшего спектра Совета Сарина, организовавшего нападение на Иден Прайм. Магические слова Сарина и Иден Прайм чуть успокоили Старинова. Он покачал головой, буркнул, переходя на более неофициальный тон. А что, людей найти нельзя было? Нет, у нас нет специалистов по гитам даже близко сравнимых с кварианами, а Тализа Ронар Рая давно занимается их изучением и эволюционированием. Офицер Вакариан, оперативник СБЦ, отслеживает деятельности контакты Сарина более полугода. Вряд ли кто-то знает больше него о мятежном спектре. Это лучшее, что можно было найти на сегодняшний момент, тащ адмирал. Ладно, Шепард, верю. И хочу, чтобы ты поймал и вздернул эту тварь, безо всякой пощады. Но перемещение инопланетян по кораблю требую ограничить второй и третьей палубой. На мостике им делать нечего, боевые посты естественно тоже. Есть, тащ адмирал. Командир 63-й флотилии усмехнулся, оттаивая. Я подумаю, что написать в рапорте. А теперь ты, капитан, Старинов обратил внимание на, старающегося не отсвечивать, Андерсона. Расскажи мне, Какой умник придумал так разместить мостик и навигационный пост? Нет, я знаю, что твоего мнения никто не спрашивал. Ты мне обрисуй достоинства и недостатки в боевой обстановке. Командир, кивнул он мне напоследок, можете быть свободны. Оставив Андерсона отдуваться дальше в одиночку, я обошел офицеров по крутой дуге, поднимаясь на борт фрегата. Причальный рукав плотно присосался к борту Нормандии, возле раскрытого люка бдил вахтенный, утомленно лупая глазами, еще бы, комиссия на судне и вокруг судна, не расслабиться. Мне нужно было переговорить с Гарусом на предмет проведенного им анализа в отношении Сарина и его деятельности, того, чем турианец занимался каждую свободную минуту с момента вылета с цитадели. По понятным причинам, ни Гарус, ни Тали с корабля не сходили. Военная база – это вам не гражданская станция. Инопланетяне тут появляются или в рамках официальной делегации, от ваших нашим, или под конвоем, третьего не дано. Поэтому турианца стоило искать в его кубрике, из числа резервных, не закрепленных за командой. На третьей палубе было тихо, команда вся на базе, бокс-трап пустовал, видимо мехват угнал на полную диагностику, только у раскрытого грузового люка виднелось какое-то шевеление. Неразборчивые голоса я различил за несколько метров до искомой двери, еле слышные, они, тем не менее, разделялись на два тона. Вдруг из резко распахнувшегося створа на меня вылетела девушка из корабельной команды. Почти столкнувшись, она ойкнула, глядя на меня расширившимися глазами, дико покраснела, пискнув, извините, и умчалась, как будто за ней гнались все демоны ада. Развлекаешься? Поинтересовался я, переступая порог оставшегося распахнутым створа. Вольготно расположившийся в кресле Гарус, до предела раскрыл мандибулы, что наверняка означало широкую улыбку. Руки чешутся, как хочется заняться калибровкой. Твое знание земных идиом меня умиляет, вернул я ему ответную улыбку. Девочку хоть пожалей, тебе калибровка, а ее со службы попрут. Турианец щелкнул жевалами, хрипло рассмеялся. Я поморщился. Ладно, шутки в сторону. Взглянул еще раз на заметно подобравшегося Гаруса. Сарин и Бенезе, давай, выкладывай, что смог накопать. Турианец дернул жвалом, крутанувшись в кресле, одним движением набрал пароль. Смотри сюда, Шепард, раскрывая и разворачивая схему на полный экран. Мда, только и смог вымолвить я, глядя на изыски турианской оперативной мысли. Детище Вакариана, было видно, что он им гордится, как качественно выполненной работой, занимало в распечатке, по моим прикидкам, размер 1.2 на 3. Какая-то хитрая программка построения связей с пиктограммами, типа виденной в моей прошлой жизни британской разработки, программы «Аналист с ноутбук», для британской же полиции. Два центральных элемента, Сарин и Бенезе, а вот и линия связи от матриарха Кляре, дочери, увлекающейся археологией, а здесь оба-на. Гарусы по Наверии нарыл, что у Бенези там свой интерес, и это при том, что на Наверии клиентов своих и деловых партнеров стараются не светить, по максимуму обеспечивая конфиденциальность. Обе цели и Лера, и Бенези, замечательно, но первая в списке Лера. Собственно, по задуманному мной плану, именно ей отводится почетная обязанность аккумулировать в своем мозгу ведение маяков протиан. Сделав умное лицо, похмыкал, потом ткнул в пиктограмму Леры. Ну, теперь все понятно. Разведка флота обнаружила гетов в системе Кнос, созвездие Тау Артемиды, с колонией людей, которая находилась на планете Терум. Потеряна связь. Как раз где-то там, судя по твоей схеме, свои исследования проводит и Тессони. Думаю, это не просто совпадение, все-таки для Бенези это серьезный рычаг давления. Как считаешь? Возможно, Шепард, возможно, Гарус быстро добавил к схеме уточнения, собираясь что-то сказать, но тут нас, как всегда не кстати, прервали. Щелкнул коммуникатор. Джон, это Андерсон. Зайди к Хакету, он какой-то недовольный с утра, особо подчеркнули, что это не приказ, а просьба, но ты, все-таки не тяни, хорошо, хорошо, Дэйв, сразу к нему направлюсь. Отключился, хмуро потер пальцами висок. И что адмиралу от меня понадобилось сейчас? По туманности Андерсон отчитался, весь прошлый день в штабе провел. Под действием группы Сара тоже отписалась подробно. Опять какое-то секретное спецзадание вызывают? Риторически поинтересовался турианец. Я кивнул, чуть улыбнулся. Не вызывают, просит. Гарус рассмеялся. Конечно, ты же теперь большая шишка. Смейся, смейся. Ладно, все потом. В приемной адмирала было тихо. Только порученец за столом, на манер секретарши, что-то перебирал, раскидывая бумажки по папкам. Оторвавшись от нудного занятия, он кивнул мне как старому знакомому, показал на дверь. «Тебя уже ждут». «Что, адмирал?» — поинтересовался я. «А-а», — махнул рукой порученец, скривившись. «Не в духе, ну да, с утра. А что так, а-а?» — махнул снова рукой тот, ничего не объясняя, и снова зарылся в канцелярию. Пожав плечами, мало ли у Хакита день не задался, видать, переехал адъютанта своего пару раз за сегодня. Приложил руку к панели доступа, створки разошлись, небольшой тамбур с встроенными в стенки сканерами, за ним еще одни створки, захожу. «Сэр, разве?» Но тут меня прервали. «Джон Шепард, первый спектр человек, рад». И все это, растягивая слова и округляя гласные, и откуда такая барственность в голосе. Вздернув бровь, я смотрел, как от стола, за которым, сидя, хмурился Хакит, ко мне шагнул, протягивая руку, некто в дорогущем костюме. Неизвестный просто лучился улыбкой. На запястье протянутой руки блеснул золотом хронометр со строгим черным кожаным ремешком. «Позвольте представиться, сенатор Мандилу». Я мысленно присвистнул, это же глава комитета по межзвездным вопросам. Это все равно, что в сталинские времена со мной бы Молотов пришел беседовать. «Сэр», осторожно пожал я протянутую руку. «Если сенат клубок змей, то сейчас передо мной форменная анаконда, которая сдавит в своих тисках, доброжелательно улыбаясь, и сожрет без остатка. Тот адмирал такой грустный, а тип этот явно по мою душу, вон как прямо весь сияет добротой ко мне грешному. А я ведь вас таким и представлял», — продолжал тем временем сенатор, приобнял за плечи, разглядывая, обернулся. «А, адмирал, герой, воин, с остальным блеском в глазах, то, что называется, опора человечества, такие люди нам нужны». Отойдя, наконец, от меня, Мандилу, присел на краешек стола, барственно махая рукой. «Джон, не стойте у порога, проходите, здесь все свои». Я взглянул на Хакита, молча спрашивая одобрения, все-таки хозяином кабинета был он. Тот, заметив мой взгляд, коротко кивнул, подтверждая. «Адмирал», — мягко произнес Мандилу, улыбнувшись уголком губ, от него не укрылся мой взгляд и жест одобрения Хакита, — «я понимаю, что вам не хочется отпускать столь ценный кадр. Шепард, несомненно, выдающийся офицер, но он теперь спектр, и как бы нам и вам сейчас не хотелось, но мы должны перестать его воспринимать как лицо подчиненное, как командира Шепарда. Он теперь обособленная и весьма значительная фигура в той шахматной партии, которую мы ведем с Советом Цитадели. Но, самое главное, что эта фигура легко может, по одному лишь своему желанию, поменять цвет и начать играть против нас, независимо от того, будем ли мы за или против такого развития событий». Мандилу перевел взгляд на меня. «Прошу прощения, Джон, что говорю вот так, напрямик, я ничуть не сомневаюсь в вашей лояльности к человечеству, но считаю, что играть с вами в дипломатические расшаркивания не только бесполезно, но и откровенно вредно. Вы человек прямой и можете это воспринять резко негативно». Тут пришел мой черед улыбнуться. «Вам это посоветовала ваша аналитическая служба, что со мной надо говорить прямо, не играть в полунамеки и излишние политесы». Сенатор рассмеялся почти искренне. Поднял руки, словно сдаваясь. «Ты меня раскусил». Успокоившись, он внимательно, даже оценивающе, оглядел меня. «Что же, наши в тебе не ошиблись, поэтому буду говорить прямо. Ваше участие в операции в туманности Армстронга, конечно, похвально, участие спектра Совета, все это неплохо скажется на вашей растущей известности в Альянсе. Но, согласитесь, что это, в общем-то, рядовая армейская операция, в которой вы здорово рисковали, вы, первый, за черт знает сколько лет упорного труда, спектр человек». В голосе Мандилы явственно зазвучало неудовольствие. «Правда, отчего-то казалось, что оно идет больше в сторону Хакита, использовать там вас равносильно забиванию гвоздей микроскопом. Можно, конечно, но молотком проще и дешевле, неизмеримо дешевле. Полностью вам что-то запретить, равно как и адмиралу, я не могу, да и не в моей это власти. Но я прошу, Джон, прошу, забудьте уже эту вашу игру в войнушку, вы уже не тупой оловянный солдатик, вы совершенно иная фигура, вы наш шанс сдвинуть с мертвой точки позицию людей в галактическом сообществе. Если вашу деятельность организовать в нужном русле, то через 5-10 лет Чем черт не шутит, люди смогут войти полноправно в совет цитадели, а это уже совершенно иной уровень, как вам, Шепард А. Вот это даст человечеству много больше, чем любые ваши забеги с винтовкой наперевес, совестил меня сенатор, и, надо сказать, вполне заслуженно, его можно понять, он не знает, в отличие от меня, что ждет эту галактику в очень недалеком будущем. Легко соскочив со стола, Мандел, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, бросил взгляд, очень внимательный, очень серьезный. Подумайте, Джон, и пересмотрите приоритеты, вы сейчас острие нашей политики, публичная фигура, с помощью вас мы можем и должны повысить уровень доверия к людям в целом у галактического сообщества. Тут он приостановился, задумавшись, потом полуулыбнулся каким-то своим мыслям. Стоит, однако, признать, кое-какие полезные нашей цели шаги вы уже предприняли. Очень умно было взять в свою команду турианца и эту кварианку. С турианцами у нас вообще сложные отношения, сколько копий поломано дипслужбой, чтобы хоть как-то снизить напряженность между нашими расами. Но что самое интересное, вам ведь попался очень интересный субъект, Мандел хитро прищурился. Не знаю, в курсе вы или нет, но этот ваш Гарус Вакариан, сын турианского адмирала, и, что еще более хорошо, одного из тех военных, кто за нормализацию отношений с Альянсом. Он представляет левое крыло, так сказать, дружественное нам. А ведь есть и группа тех, кто за полное уничтожение человечества. Тех, кто выкормил и выпистывал Сарина. Да-да, Сарин, протеже праворадикального крыла в верхушке военного ведомства на половине и совету цитадели подчинялся чисто номинально. Даже так, в пустоту, ни к кому не обращаясь, протянул Хакет. «Да, адмирал», бросив быстрый взгляд, ответил сенатор. «Между прочим, все благодаря нашему спектру. Он так качественно взбаламутил это болото на цитадели, что зашевелились все, ну, а уж мы это шевеление засекли и получили нужные сведения. Очень интересно», задумчиво пробормотал командующий. «А уж как нам это было интересно. Вспомните ту, первую попытку ввести в спектр человека, Андерсона, кстати, и провал, благодаря Сарину. С учетом выясненного, уже с уверенностью можно говорить о том, что это не было случайностью, а четко спланированной операцией по дискредитации нашего кандидата», рубанул рукой, в конце, сенатор. Но тут же, снова, переключился на меня. «Видите, Шепард, как все непросто. Все, хватит, пора забыть о корабликах и танчиках, выйти из песочницы и начинать играть во взрослые игры». «Занятно», протянул я. «Нет, особой Америки сенатор для меня не открыл». Стоило, однако, мысленно похлопать расторопности внешней разведки. Ловля рыбы в мутной воде – занятие больше на удачу, чем на какой-то точный расчет. Мандел улыбнулся. Еще бы, спохватился. Да, кстати, Спектр, не согласитесь провести для меня экскурсию по Нормандии, а то все мне расписывают, какой это чудо-корабль, а видеть вживую не приходилось. Да, конечно, сенатор, кивнул я. Понятно, хочется мной поговорить тет-а-тет. Хакет, к слову, тоже понял, острый, на долю секунды, взгляд остановился на мне, а Мандел вон как хитро улыбается, и тоже понимает, что все поняли. Ох уж мне эта игра в дипломатию, когда вам будет удобно. О, махнул рукой Мандел, я бы не отказался прогуляться, прямо сейчас, адмиралу, с легкой улыбкой сенатор кивнул Хакету. Я, наверное, уже осточертел за это утро. Сэр, Хакет кивнул, не задерживаю, господа. От адмирала мы вышли вместе. Всю дорогу до Нормандии я обдумывал линию поведения с сенатором. То, что он будет, говоря оперативным языком, меня вербовать, это понятно. Остается вопрос, на чем и как. Сведется ли это к примитивному взыванию к моему патриотизму, или же к чему-то иному. Мандел, однако, шел в полном молчании, погруженный в какие-то свои мысли. Иногда, правда, на его лице мелькала загадочная полуулыбка. Пришли, сэр. Давай без официоза, Джон. Дональд, можно просто Дон. Хорошо, Дон, от него не укрылась моя заминка, отчего он только шире улыбнулся. Итак, как-то хитро и с прищуром посмотрел, что заныло у меня в одном месте, что сие ничто иное, как подпольная кличка среди своих, особо если вспомнить, что Дон титул главы мафиозного клана, семьи. Дон, вот голову отдам на отсечение, что никто кроме узкого круга его так не называет. И что это означает? Мне делают предложение на вступление в их элитарный кружок по интересам, я им важен и интересен, это понятно, но что, у них далеко идущие планы на меня, а какие? Ну не поверю я в то, что они так заботятся о деле, что все их мысли и чаяния посвящены скорейшей интеграции альянса с расами цитадели. Нет, альтруистов на таких постах не бывает, есть тут шкурный интерес лично самого Мандела. Но только вот какой, ну не в президенты же альянса они меня метят, или, вот тут я завис, бредовая идея, но крутится почему-то в голове, или это я сам себя обманываю на почве прогрессирующего ЧСВ, нет, мало информации к размышлению, что ж, как говорится, будем посмотреть, что нам расскажет сенатор, авось больше данных для каких-то выводов появится. Отвернувшись от меня, Мандел разглядывал громаду фрегата, подошел к краю пирса, опершись об ограждение, цокнул языком, красив, никакого сравнения с рубленной колодой линкора, никогда не понимал, зачем строить уродливые корабли, в которых ни изящества, ни хищной красоты, пожаловался он мне, не понимал и не понимаю. Ну, аэродинамические формы линкору не нужны, он не предназначен для посадки на планету, думаю, исходили из более эффективного расположения вооружения и систем корабля. Ерунда, категорично отмел мои предположения сенатор. Оружие должно быть красиво, может, конечно, боевая эффективность пузатого бочонка и не будет отличаться от смертоносности корабля подобного разящему клинку, но куда охотнее пойдут служить. Какая голограмма будет висеть в комнате у подростка? Да, рассмеялся Мандел, видя немой вопрос в моих глазах, приходится думать и о таких вещах. Правительство выкидывает миллионы на пропаганду службы в армии. У нас, к сожалению, все больше тех, кто хочет только получать, ничего не отдавая взамен. И это накануне большой войны, которую прогнозирует командование ВКС. Значит, война. Да, Джон. Слишком многое свидетельствует в пользу этого. Геты поднялись, не без помощи турианцев, смею заметить, не знаю, чего уж им пообещали. Но этот линкор гетов, неужели эти идиоты, клика турианских реваншистов, не понимают, что с такими кораблями, даже им, со всем своим флотом, синтетиков будет не удержать. Они наклепают 10-100 тысяч таких кораблей и сметут всю органическую жизнь в галактике. Черт, думал я, слушая сенатора, какие неверные предпосылки, но какой правильный вывод. А я все голову ломаю, как, не упоминая про жнецов, зародить мысли в головах командования о подготовке к большой войне, а тут вот оно, все решилось и без меня. Близится война, нет, точнее она уже на пороге и стучится в двери. Иден Прайм, туманность Армстронга, это только начало. Альянсу сейчас позарез нужны герои, пример для подражания, чей образ бы заставлял мальчишек по окончании школы, прямо с выпускного, в костюмах, ломиться на призывной пункт записываться в десант. И первый спектр человек, вопросительно протянул я, начиная понимать. Идеальный кандидат на эту роль, закончил мысль сенатор. Вздернув бровь, я покачал головой в нарочитом изумлении. Даже так, Мандел снова рассмеялся. Джон, ты бы видел себя сейчас, это непередаваемое выражение лица, он вздохнул, снова становясь серьезным. Да, ты идеальный герой, Спектр, сначала спас эту Уильямс, единственную оставшуюся в живых из всего взвода, затем нескольких ученых, на цитадели разоблачил Сарина и спас Кварианку, затем туманность. Знаешь, Джон, как бы мне это ни нравилось, но твой десант на Салкрум и спасение экипажа Эристфера, это где-то даже за гранью героизма, я бы сказал, за гранью возможностей, но ты это сделал, и люди такое любят больше всего. Сейчас весь пиар-отдел стоит на ушах, как лучше это подать народу. Одно понятно, это будет бомба. Полгода не пройдет, как об этом снимут фильм, с актерами первой величины. Ну, не без нашей помощи, конечно. И тогда знаешь, Джон, нам не придется делать из тебя героя. На этот пьедестал народ поднимет тебя сам. Чертов жук, мелькнула мысль, глядя в эти серьезные и внимательные глаза напротив. Вот на что ты меня ловишь, известность, слава, любовь в народе. И за всем этим добрый дядюшка Дон, как там говорил герой Аль Пачино в «Адвокате дьявола», «Тщеславие, мой самый любимый порог, а ведь этот ему не уступит». Как-то это неожиданно для меня, неуверенно начал я. Я все же больше солдат, а не публичное лицо. Джон, я не тороплю, слава все равно настигнет тебя, рано или поздно, в наших силах просто это сделать к большей пользе для Альянса в целом. Но, я понимаю, это требует тщательного обдумывания. Все, Мандел поднял руки, обо всем этом потом. А пока пошли, покажешь мне, эту птичку изнутри. Больше ни о чем серьезном мы с ним не говорили, прошлись по палубам, переговорили кое с кем с дежурной вахты, попили кофе в корабельной столовой, полюбовались на ядро тантала. Наконец, где-то через час, я его выпроводил, напоследок получив еще один многообещающий взгляд. Хренов змей-искуситель. Выдохнув, спустился вниз, на третью палубу, куда как раз загоняли мака. «Сэр», — откозыряла появившаяся будто из ниоткуда Сара. «Осмотр и ремонт ПТРА проведены, боекомплект пополнен. Машина готова к выполнению боевой задачи». Я кивнул. «Хорошо, что по личному составу. 5 легких, до конца недели курс восстановления закончит, вернутся в строй, 3 средние, им на восстановление недели 2 минимум. Можем не успеть». «Знаю, сэр». Поэтому Кайдена и Уильямс зачислила в подразделение сразу в основной состав. Они перекроют убытие. Еще просится с переводом лейтенант Морозов, с Аристфера. Задумчиво потерев переносицу, я внимательно посмотрел на Керриган. А он не сорвется? Мне не нужен мститель, который, завидя врага, очертя голову, ринется в атаку, мстя за погибших товарищей и ставя под удар всю группу. У нас, все-таки, другие задачи. Не должен. Психологи с ним работали, отвечают положительно. Ладно, если командование разрешит, бери, только присматривай за ним, а лучше закрепи за кем-нибудь из группы, посели в одном кубрике, чтобы быть начеку, если у него тараканы какие полезут. Бузде, Шеп, командир Шепард. Вдруг прозвучал сзади незнакомый голос. Обернувшись, я увидел незаметно подобравшегося к нам лысеющего господина невыразительной внешности, в костюме и при дипломате. Тот протянул руку. «Я представитель Розенков Материалс, Альберт Вебер. Какой-то день знакомств, ей-богу», — подумал я, пожимая сухую ладонь. «И что вы здесь, ГМ, забыли, если не секрет?» Обвел я выразительным взглядом пространство палубы. «О, не подумайте плохого, командир. Я, как представитель компании, нахожусь здесь в составе правительственной комиссии, изучаем характер повреждения платформ гетов нашим оружием и повреждения нашей брони оружием гетов. По итогам будут определены требования к оснащению десанта для повышения эффективности борьбы с гетами. Мы, как вы понимаете, заинтересованная сторона, все понимают, что это будет очень выгодный контракт». Вебер как-то чуть виновато улыбнулся. «Я понимаю, что вам может быть не очень приятно, что мы меряем все на деньги». «Да нет, я понимаю, мне все еще не было понятно, зачем этот чудик к нам подошел. Да и после утомительного общения с Мандилом, разводить политеса еще и с этим, желания не было никакого». Видя мое нежелание продолжать беседу, Вебер заторопился. «Командир, от нашей компании к вам есть одно очень выгодное предложение». «А майн гот, и он туда же», — я поджал губы. «Сенатор предлагал мне славу и известность. Что теперь хотят предложить эти? Мы узнали, что вам, хоть вы и стали спектром, фирменного комплекта вооружения спектра, по каким-то причинам не выдали. Не спрашивайте, откуда мы это знаем, но фактически это так. И поэтому, с нашей стороны, мы бы хотели предложить вам полный комплект вооружения нашего производства последнего поколения, а также любой комплект брони из существующих в производстве». Угу, захотелось рассмеяться. «Одни с моей помощью хотят пиарить армию, другие – свое оружие. Прямо как я, командир Шепард, и это мой любимый магазин. А, давайте», – махнул я рукой. «Я, так понимаю, вы все это готовы предоставить мне абсолютно бесплатно?» «Конечно, конечно, командир», – вытер вспотевший лоб Вебер, вытащенным из кармана платком. «Для вас все абсолютно бесплатно». «Ну да», — я хмыкнул. «Но вы, конечно, не забудете ненавязчиво упоминать будущим клиентам, что вашим оружием пользуется первый спектр человек». «Так, в который раз», — виновато улыбнувшись, Вебер пожал плечами. «Бизнес есть бизнес, это прибыль компании, вы должны понимать». «Да понимаю я все, и согласен, но одним мной вы не отделаетесь. У меня тут еще моя группа, 10 человек, им ваше оружие тоже не помешает». Я широко улыбнулся. «МММММ», — пожевал губами представитель, — «ну, думаю, компания от этого не обеднеет. Хорошо, любой комплект по желанию для ваших подчиненных». «Вот и славно», — прервал я его, протягивая руку. «Рад был встрече». «МММ», — глядя на меня, Вебер хотел еще что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, поспешно схватил руку, пожимая, и еще раз извинившись, тихо испарился, оставляя наедине с Сарой. БТР уже загнали в ангар, оттуда слышался негромкий матерок мехвода, вместе с двумя матросами, устанавливающего мака в специальные крепления в полу. «У-у, протянула Сара, смотря вслед Веберу. Выдохнула. «Ну, говори», — рассмеялся я. «Ах, ты», — она двинула мне кулаком в плечо. «Ну, ты и жук, Шепард. Это же надо, выбить полный комплект вооружения с Razinkov Materials, да еще и всей десантной группе. Пользуйся, пока я добрый». «Добрый он. Да их оружие в армию вообще не поставляется. Я как-то видела их спецификации по снайперским винтовкам. Там даже Shadow Works рядом не стоит. Ну, так ты рада или нет?» «Еще бы я не рада». Сара, вцепившись в воротник, нагнула к себе, чмокнула в щеку. «Эх, Джон». Она мечтательно подняла глаза к потолку. «Я как представлю, что мне в руки попадет Волков. Это же не винтовка, это слонобой. И в пару к нему еще пистолет Карпов», — добавил я, глядя на витавшую в грезах Старлея. «МММ», — причмокнула та в предвкушении. «Кстати, Шепард», — выплыв из грез, Сара требовательно уставилась на меня, — «ты не знаешь, почему такие странные названия у оружия? Волков, Карпов, это же вроде русские фамилии». «Ну да», — я улыбнулся. «Все правильно. Razinkov Materials — российская оружейная компания, головной офис находится в городе Тула, а в России исторически оружие часто называют именем конструктора. Так вот, Волков — это винтовка снайперской конструкции Волкова, или сокращенно ВСВ, а Капров — это пистолет конструкции Карпова, или сокращенно ПК». Послышался звон, мат, и вслед за этим грозный рык сержанта. «А ну убирайтесь отсюда, черти косорукие!» Двоих матросов вымело из ангара, следом вышел Мехват, тщательно вытирая замасленные руки ветошью. Коротко кивнул мне, подходя, оттерев черные разводы и засунув тряпку в карман комбинезона, крепко пожал руку. «Что, командир, решили попроведать наше хозяйство?» «Есть такое», — я кивнул в сторону нервно мнущихся в сторонке парней. «Чем провинились?» Бросив на них еще один грозный взгляд, Мехват сплюнул, но тут же виновато затер плевок ботинком. «Да дури много, а знаний мало». «Эх, правильно адмирал тогда говорил, мало, мало. Мы занимаемся воспитанием рядового состава, давно пора серьезно начинать прививать дисциплину». «Ага, а еще он говорил, только кувалдой по голове не бить, во-первых, бесполезно, а во-вторых, инструмент быстро выходит из строя», — дополнил я. Сержант улыбнулся. «Точно», — повернулся к провинившимся. «Что встали, а ну марш обратно к машине, командир». Развернувшись, коренастая фигура Мехвода потопала обратно. Невысокий, широкоплечий, вызывавший впечатление этакого увольня, сержант был невероятно силен. Жилистые, толстые как моя нога руки, казалось, могли согнуть и лом. Взгляд мой остановился на шраме. Шрам от ожога, который от спины подымался выше, выходя из-за воротника, захватывая правую часть затылка, память о том самоубийственном бое на Элизиуме. Я смотрел ему вслед, думая о том, как мне все же повезло с командой, таких спецов, как эти, еще найти надо. Ни одного случайного человека, только те, чьей профессией стала война. Обожгла, закалила, провела по кругам ада, а они выжили и стали только сильнее. Только большую цену приходится отдавать, навсегда переставая быть прежним. И седые виски в 30 лет не редкость, и льдистый взгляд в минуты отрешенности, словно морозом опаляющий кожу. Правильно говорят, гвозди ковать из таких людей. Интерлюдия 7. Звездное скопление бета-Аттики. На расстоянии 5-минутного прыжка от границ системы Тесей. 3-я оперативная эскадра 5-го флота. Флагманский крейсер Перуджа. «Сэр, последние данные с Фероса». Склонившись над трехмерной проекцией планеты, контр-адмирал Бинг отметил изменения в россыпи красных огней на орбите и поверхности колонии Альянса. Небольшое количество зеленых огней на разных орбитах, все что осталось от орбитальной спутниковой группировки, именно от них, в большей степени, удавалось получать сведения о количестве и дислокации противника. Также удалось связаться с местным гарнизоном и отдельными отрядами ЧВК, обеспечивающими безопасность активов крупных компаний, таких как «Экзогени», которые сейчас вели бой с десантом гетов на поверхности. Все было похоже и одновременно не похоже на Иден Прайм. Линкор гетов уже побывал на планете, идя в первой волне атаки. Сел и также через некоторое время покинул Ферос, еще до подхода эскадры. Однако геты не ушли с ним. На орбите оставалось еще порядка десятка крупных кораблей и, по приблизительным подсчетам, несколько тысяч единиц десанта. Сведения разнились от 2-3 до 5. Было такое впечатление, что они продолжали что-то искать, хотя если так, почему ушел линкор, или он еще должен вернуться?